Глава 14. 14 апреля. Инляндия. Дармоншир. Марина. На следующий после посещения фортов день я проснулась, просто открыв глаза. Не было ни приступа удушья, ни слез, и голова была ясной. Виталистический сон всегда помогал выспаться и отдохнуть. Я полежала в кровати, укутавшись в одеяло и отчаянно пытаясь вспомнить, что мне снилось, потому что там, в моих снах, точно был Люк. И его голос, и сияние драгоценных камней, и змеи, и еще что-то, и еще. Смутные тени образов таяли, и картинка никак не складывалась. Только настойчивый хриплый шепот продолжал звучать в ушах. «Марина! Марина!» Я замотала головой, прижав руки к животу, сжалась, сухими глазами глядя в сумрак на задернутые шторы, которые шевелились от ветра от открытых окон, и долго лежала так, в тягостном оцепенении, пока не поняла, что все же сводит горло и текут по щекам горькие бессильные слезы. И тогда я уткнулась лицом в подушку и заскулила, замычала, закричала, колотя по ней кулаками. Но ни раскаяние, ни злость, ни слезы, ни ярость ничего уже не могли исправить. Нужно было вставать. Работу в лазарете никто не отменял. А потом следовало подняться во вторую башню замка, привязать хотя бы еще одного огнедуха и разобрать письма, и попросить Леймина подыскать мне секретаря. Но вчерашний запал, чуть приглушивший мои эмоции, словно плеснул и отступил, обнажив их еще больше и высосав силы. Я снова была разбита и раздавлена, и мир был пуст без Люка, и все вокруг меня было черной и бессмысленной пустотой. Смогу ли я когда-нибудь осознать и принять, что его больше нет? Или мне до конца своих дней предстоит просыпаться вот так, в ускользающих образах прошлого, и вспоминать мужа, и думать, каково бы это было прожить с ним всю жизнь? Часы щелкнули, и я перевела на них взгляд. Ровно 11. Звук этот вернул меня к действительности. Тут же ощутились и слабость, и дурнота. Если не встать и не побрести в ванную, то через несколько минут туда придется бежать. Заныли изрезанные вчера ладони, и я посмотрела на них, целые, даже без шрамов, фантомные боли. Вся моя жизнь сейчас — фантомная боль. Марина. Я, почти зарычав, рывком поднялась, запрещая себе дальше погружаться в тему отчаяния, и распахнула шевелящиеся шторы. За открытым окном было зелено снизу, серо сверху и очень тепло. Ток воздуха был едва заметен, но остудил мое горячее от слез лицо и привел в себя. Позавтракав, я спустилась в лазарет. Операция сегодня не предполагалась, но мне нужно было пообщаться с доктором. Доктор Лео, непривычно свежий и бодрый, видимо, ему тоже удалось отоспаться, выслушал меня в смотровой и неодобрительно покачал головой. «Я так понимаю, отговаривать вас бесполезно». «Бесполезно», — подтвердила я. Он вздохнул, поправил очки над седыми бровями, строго глядя на меня. «Тогда я возьму у вас еще кровь, Марина Михайловна, и сейчас же вас осмотрит Энтери». Он кивнул медсестре, и та вышла из кабинета. «Если есть хоть малейшая опасность для детей, вы эти поездки прекращаете. В любом случае увеличите потребление жидкости. Я назначаю вам питание, как у доноров». И только попробуйте не употребить весь предписанный рацион. Я кивала, обещая все на свете, а он, уже отправив кровь в анализатор, все перечислял и перечислял то, что нужно сделать. Прием крови останавливающего, витаминов. Он посмотрел на результаты. Инъекции препаратов железа, покапать глюкозу. Зашел Энтери, провел надо мной ладонями, успокаивающе улыбнулся. Все в порядке. — сказал он, и доктор Кастер, подождав, пока он выйдет, задумчиво посмотрел на меня. — Сколько вы еще планируете пускать себе кровь? — поинтересовался он. — 3 ночи как минимум, — честно ответила я. — Тогда я запрещаю вам работать эти дни, — сказал он строго. — Никаких ударных нагрузок, ваша светлость. Можете неспешно гулять и спать. Не хотите спать, просто лежать в кровати. Пока нет боевых действий, вы можете себе это позволить. Персонала в лазарете хватает. Я представила себе 3 чудовищно долгих дня наедине с собой и своей тоской, и передернула плечами. «Мне нужно занятие, доктор». «Полагаю, вы способны найти его». Худое лицо его было непреклонным. «Максимум, что я могу вам разрешить, это процедуры и уколы, но никакой санитарной работы и операций. И так как в приоритете для вас высыпаться после ночной кровопотери и виталистических процедур, я могу поставить вас на полсмены с 2 до 6 дня, не больше. И не спорьте». Я безропотно согласилась и на эту малость. А сейчас он взглянул на часы, которые показывали чуть больше 12. «Предобеденная прогулка, ваша светлость, 40 минут, не меньше. Идите, мало ли что нас ждет впереди». Он помрачнел. «Отдыхайте и набирайте сил, пока есть возможность». Стоял штиль, лишь иногда прерываемый дыханием ветерка. Над лесом и башнями Вейна, почти касаясь их, нависали низкие плотные тучи. Такие не разродятся дождем, но могут несколько дней закрывать небо, навевая сонливость. Несмотря на отсутствие солнца, было на удивление для Инляндии сухо и очень жарко. Пришлось даже переодеться в длинное легкое темно-фиолетовое платье без рукавов и шляпу с широкими полями, иначе польза от прогулки была бы крайне сомнительной. А вот бедные мои охранники были в форме и при оружии. Я брела по зеленой тропинке вокруг замка в сопровождении капитана Осокина и одного из гвардейцев и чувствовала себя престарелой пациенткой пансионата, послушно выполняющей рекомендации врача. Далеко отходить не стоило. Несмотря на то, что после нападения нежити люди Леймина прочесывали лесопарк вдоль и поперек, никто не мог гарантировать, что в укромных уголках не затаились какие-нибудь твари. По пышным зеленым деревьям носились рыжесерые белки. Пару раз я видела зайцев, и, конечно, попадались змеи. Их количество явно пошло на спад, но они также целеустремленно ползли куда-то к морю, огибая стволы, живописные мшистые валуны, ручейки, скамеечки и беседки. А я думала о том, что могла бы гулять здесь с Люком. «Марина!» Я моргнула, тряхнув головой, и подняла взгляд на видимую сквозь деревья переднюю правую башню Вейна, ту, к которой я привязала огнептицу по имени Искра. После прогулки нужно обязательно подняться навестить ее, а с привязкой огнедухов к другим башням все же разумнее повременить. Сейчас приоритетнее защитить форты. Не стоит лишний раз себя обессиливать. Я почти обошла замок, и сквозь широкую опушку из невысоких сосенок и дубков видела уже центральный вход. До него было 200 метров, и пациентов перед ним. Передо мной на дорожку спрыгнула клочковатая серо-рыжая белка. Застрекотала. Они тут были наглые и избалованные кормежкой. Я бессознательно сунула ладони в широкие карманы платья. «Извини, дружок, но у меня там только телефон», — сказала я, разводя руками. В одной из них была зажата трубка. «Ты его есть не будешь». Белка презрительно задрала хвост трубой и молнией метнулась к ближайшему дубу. А я, сдержав зевоту, поняла, что еще пара таких прогулок, и я действительно начну только есть и спать. Так умиротворяюще действовали на меня эта пышная зелень и пение птиц и шуршание травы. Я покосилась на трубку, которую все еще сжимала в руке, и неизвестно, на что надеялась. Телефонная связь с Блакорией давно не работала. Набрала Мартина. Осмотревшись и сделав несколько шагов, опустилась на траву у старого кряжестого дуба. Охранники остались стоять в полоборота ко мне на расстоянии шагов 15. Чудо не произошло. Тишина в трубке сменилась короткими рваными гудками, и я, сунув телефон обратно в карман, посмотрела на едва заметную призрачную сигнальную нить на запястье, которую оставил мне Март. Мартин лучше всего умел залечивать мои раны. Мартин мог сделать так, чтобы мне стало не настолько больно. Он придет, он поможет, я смогу поплакать ему, а он, как всегда, утешит и заставит встряхнуться, найдет слова. Несколько секунд я боролась с искушением вызвать его сигналкой, но в результате со стоном откинулась спиной на дерево и закрыла глаза, кляня себя за эгоизм и слабость. В эту минуту он, возможно, находится на грани жизни и смерти, ведет бой, и тут я со своими слезами. Он там, на передовой, он каждый день кого-то теряет. Не имею я права нагружать его своими бедами. К тому же с его силой он вполне может даже в нынешнее время построить ко мне зеркало. И если этого не делает, значит, у него на то веские причины. Но мне очень хотелось знать, что он жив. Пусть хоть он будет жив. Я, судорожно вздохнув, поспешно позвонила Кате. Мы общались по несколько минут почти каждый день, просто обозначить, что мы есть друг у друга. И когда она ответила, в трубке слышались меканье кос и детские голоса. Я попросила: «Кэти, ты можешь узнать у Александра Даниловича, все ли в порядке с Мартином? Мы больше месяца не виделись». «Конечно, спрошу», — отозвалась Катя. «Но только когда он сам появится или позвонит, Марин. Я его сама не хочу беспокоить». «Понимаю», — вздохнула я немного разочарованно. Стянула с головы шляпу, стала обмахиваться ею. «Но могу на барона зерно рассыпать, хочешь?» — предложила Спасская. «Я как раз тут балуюсь на столе в саду, пока дети в песочнице возятся». «Хочу», — проговорила я, и почти сразу же раздался дробный стук зерна по дереву. Для гадания использовались разные семена и злаки, разных цветов, большие и маленькие, которые обозначали каждое что-то свое, и при рассыпании образовывали на столе знаки, понятные гадалке. «Он жив, Марина», — сообщила подруга. «Рядом с ним любящая женщина. Смерть ходит вокруг, но над ним нет у нее власти, пока он сам не уступит ей. И, — добавила она, — вы скоро увидитесь». Я едва заметно выдохнула. «Спасибо, Кэти». В трубке загомонили дети, и Катя долго и обстоятельно что-то им отвечала, уговаривала кого-то попить, а кого-то не совать в рот улитку. Я слушала этот бардак, почти засыпая, и думала, неужели и мне подобное предстоит? Как вообще женщинам хватает терпения целый день заниматься детьми? Или терпение выдается при родах вместе с младенцами? Люк ведь так и не узнал, что у нас будет двое детей. «Подожди», — сказала Катя, прерывая мою нервную дрожь, которая мгновенно прогнала сон. «Сейчас на тебя расклад сделаю. Что тебя окружает, что ждет?» Раздался стук падающих зерен, и в телефоне воцарилось настораживающее молчание. «Что?» — с тяжелым предчувствием поинтересовалась я. «Опять смерть рядом». «А если бы ты в прошлый раз серьезнее отнеслась к предсказанию Кати, может, и Люк был бы жив?» Я тихо застонала сквозь зубы. Мысли эти ядом разъедали меня, и не было от них спасения. «Нет, смерти рядом нет», — ответила Катерина. «Не хотят зерна говорить. Черный анис ложится змеем, кусающим себя за хвост. Это бесконечность. А еще знак великой тайны и запрет спрашивать. А пшено приняло очертания открытого глаза». «И что это значит?» Веки у меня снова начали слипаться. «Не знаю, Мари», — с недоумением откликнулась она. «Что угодно может значить. От «смотри на змею» до «взгляд в бесконечность» или «раскрытые тайны». Я после запрета не рискну сегодня повторять, а то и отдачу можно получить за настойчивость». Я посмотрела на свои брачные браслеты и горько улыбнулась. «Похоже, даже зерна понимают, что будущего у тебя нет». Мы с Катей попрощались, и я так и осталась сидеть, откинувшись на ствол и глядя в серое небо сквозь ветви деревьев. Дрема наступала, и я уже не понимала, что вижу, засыпая под чуть усилившийся ветерок. «Марина!» Я вздрогнула и распахнула глаза. Метрах в трех от меня колыхалась трава. Там ползли змеи, два ужика с желтыми пятнышками по бокам головы. «И тут змеи!» — пробормотала я. Охранники обеспокоенно пошевелились, но, разглядев, что гады не ядовитые, не стали подходить. Ветер шевелил подол платья, касался плеч, ужи целеустремленно ползли в сторону моря, но, почти миновав мои вытянутые ноги, вдруг застыли и подняли головы, настороженно глядя на меня черными глазами-бусинками и стрекая языками. «Вы ползите, ползите, куда вам надо было», — посоветовала я, на всякий случай подтягивая ноги к себе и лениво разглядывая змей. Они неподвижно смотрели на меня. «Я вас не очень-то люблю, знаете ли». Я их не боялась, даже ядовитых. Если укусят, мне ничего не будет. Но это не отменяло легкого чувства отвращения. В поместье Байдек я однажды видела, как большой черный уж, раза в три больше этих малышей, заглатывал живую лягушку. И с тех пор змей я старалась избегать. поля этим пользовалась. С хохотом совала мне ужей, которые сворачивались в кольцо, разъявляли пасть и притворялись дохлыми, а я визжала и ругалась. И сейчас взвизгнула, потому что одна из змеюшек молниеносно скользнула вперед, к моей ноге, поднялась по ней, по платью, к животу. И я даже дернуться не успела, как она свернулась там кольцом и застыла, мирно положив голову мне под грудь. «Ну, здравствуйте!» — растерянно сказала я, наблюдая, как второй уж неторопливо ползет следом и тоже располагается на животе, как-то хитро переплетаясь с товарищем. «Восхитительная наглость!» «Марина!» Я дернулась, посмотрела по сторонам, затем на свои руки. Они дрожали. «Марина Михайловна!» — проговорил Осокин, выдергивая меня из близящейся истерики. «Вам помочь? Убрать змей?» Я медленно покачала головой, зажмурилась. Слуховые галлюцинации в моем состоянии норма. Когда умерла мама, мне тоже то и дело чудился ее голос. Погладила одного из ужиков по голове. Он зашевелился, потерся мордой о мой живот. Змеи были теплые, сухие, кусаться не бросались, а на попытке убрать их в сторону послушно опускались на траву и упорно ползли обратно ко мне, забираясь на живот и нежесть там, как котята. Так что в результате я плюнула, посмотрела на часы. До обеда было еще полчаса, и снова закрыла глаза. Но подремать опять не удалось. Вдалеке загрохотала канонада, и я неловко поднялась, совсем забыв про ужей. Они соскользнули на землю и, укоризненно покачав головами, поползли в сторону моря. Я проводила их взглядом и встала лицом к фортификациям, попыталась прикинуть, где на этот раз атакуют. Звук шел далеко справа, то есть нападение происходило на крепости, расположенные ближе к границе с Рудлогом. Туда я, дай боги, доберусь только завтрашней ночью. Только бы это снова был короткий налет, а не сигнал о том, что иномиряне переходят в полномасштабное наступление. Мелькнула мысль подняться на башню и посмотреть. Но что тут увидишь с такой низкой и плотной облачностью? Гвардейцы подошли ко мне. Выражение лиц у них было хмурым, тревожным. «Нужно бы идти в замок, Марина Михайловна», — в полголоса сказал капитан Осокин. И я кивнула, направляясь с дорожки в сторону опушки, чтобы сократить дорогу и, пройдя сквозь полосу молодого редкого леса, выйти на луг, окружающий Вейн. Люди у входа в замок тоже прекратили разговоры и напряженно смотрели в сторону фортов. Мы, сделав шагов 50 по высокой траве, растущей между маленькими, ниже моего роста молодыми дубками и сосенками, вышли на луг. До входа в замок оставалось 100 метров, когда сверху, над Вейном, что-то мелькнуло, и я остановилась, задирая голову. Вдруг от крыльца раздались крики, заскрежетала и оглушительно плюнула огнем пушка на башне, а вслед за ней заговорили другие, подняв дуло к серому небу. Завизжала сирена, люди у входа бросились и заковыляли, поддерживаемые персоналом, к дверям. Меня уже тащили обратно в лес, а я с замиранием сердца, словно в повторяющемся дурном сне, видела падающих к замку с небес из-за плотных туч несколько десятков стрекоз. «Приготовьте автомобиль!» — приказывал кому-то Осокин в рацию. «Листолет сейчас опасно поднимать. Мы проведем ее светлость лесом к площадке F. Будем через 10 минут». Пока мы еще бежали по открытому пространству, молодые деревца не могли скрыть нас, и нужно было поскорее уйти под защиту крон. Капитан тянул меня за собой от дерева к дереву, оглядываясь, заставляя приседать у пышных маленьких дубов и замирая, когда гул раньяров становился громче, а второй гвардеец следовал за нами с коротким автоматом в руке. Я тоже оборачивалась в надежде понять, все ли успели убежать. Дверь захлопнулась, людей перед замком не осталось. Застрекотали из окон на разных этажах автоматные очереди. То и дело слышались единичные выстрелы, щелчки, гулко бухали пушки. Пламенной стрелой сорвался с башни огненный дух. Начал метаться, прожигая стрекоз насквозь, и они падали на землю. Одна такая, с прожженным насквозь брюхом, обугленная, рухнула шагах в 20 от нас, ломая деревья, изгибаясь, дергая лапами. Сильно завоняло паленой плотью и муравьиной кислотой. Всадник, распростертый рядом, не шевелился. Капитан тащил меня дальше, а до высоких крон леса все еще казалось слишком далеко. Очень много было раньяров, не меньше 100, и у тех, кто прилетел на них, тоже было огнестрельное оружие. Я успела заметить, как один из всадников целится в сторону замка из гранатомета. К к иномирянину огненной лентой метнулся огнедух, но тот успел выстрелить, и следом вдруг утробно рванула последняя левая башня Вейна, да так, что сотряслось все вокруг. «На землю!» — крикнул капитан. Я упала в траву, и он закрыл меня своим телом. Вокруг что-то сыпалось, стучало по кронам деревьев. В зоне моей видимости падали куски серой кладки Вейна. Раздался глухой удар, дернулся, и едва слышно застонал мой защитник, а я, выворачивая голову, пыталась увидеть, что же произошло с замком. Капитан откатился, встал, опираясь на одну руку. Правая у него висела плетью, а рядом лежал осколок каменного блока размером с книгу. Второй гвардеец поднимался с земли неподалеку. «В затылок и плечо прилетело», — объяснил Осокин и, морщась, повернулся к замку. Голова его сзади была в крови. Если бы он не закрыл меня, это я бы сейчас истекала кровью. «Объекты 2 и 3 выведены в подземный ход», — зашумело у него в рации голосом Леймина. «Выводим персонал. Осокин, как обстановка, доложите». «Объект 1 по-прежнему направляется к площадке F», — сипло ответил капитан. «Ориентировочное время 8 минут». Я сидела между двух сосенок в каком-то тупом, шоковом состоянии и смотрела на то, что осталось от левой башни Вейна. Косой, дымящийся серый огрызок, с глухим уханьем оседающий сейчас кусками кладки на крышу замка и землю вокруг нее. Видимо, от попадания гранаты рванули все снаряды. Остальные пушки продолжали вести огонь, но удавалось подбивать лишь единичных раньяров. Они уже облепили одну из башен, и иномиряне с их спин прыгали на площадку с орудием, и мне страшно было представить, что будет с бойцами, если они не успели уйти через люк и задраить его. В любом случае, попадание врагов в Вейн теперь дело нескольких минут. Стрекозы уже садились и на луг, слава богам, далеко от нас. Всадники, вооруженные оружием нашего мира, спешивались, направляясь к крыльцу. Никто за это время не успеет вывести больных и обитателей замка, даже если люди Леймина и мои гвардейцы встретят врагов изнутри огнем. «Марина Михайловна, безопасно, двигайтесь», — приказал мне Осокин, и я с трясущимися руками, в ужасе от того, что сейчас, скорее всего, убьют и доктора Лео, и санитарок, и верного Ирвинса, и всех, кого не успеют вывести, вновь послушно пошла за капитаном, оглядываясь и пытаясь найти взглядом огнедуха. Но он пропал. На лугу лежало около 15 обугленных раньяров, и, видимо, искра исчерпал себя и развеялся. Раздался взрыв у входа в Вейн. Панически, я даже отсюда услышала, завизжали женщины внутри. Я оглянулась, увидела развороченные двери, дым, в отчаянии сжала кулаки. «Андрей, подождите!» «Нет, моя госпожа!» — сквозь зубы проговорил он, хватая меня за руку. «Вперед!» «Мне нельзя!» — думалось мне лихорадочно. «Нельзя возвращаться! Он прав! Помни о детях!» Я оглянулась. Распахнулось окно лазарета на втором этаже, и из него выпрыгнул человек с красными волосами, потом еще один, и в воздух взмыли 2 белоснежных дракона, а за ними еще 4. Мы наконец-то вернулись в лес, но и отсюда был виден жестокий воздушный бой. Драконы под звуки выстрелов стреляли и иномиряне по ним, стреляли защитники замка по окружающим врагам, хватали стрекоз, отрывали им головы, сбивали, как гигантские тараны. А раньяры, словно не ведая страха, бросались на них под крики всадников, догоняли, вгрызались в крылья, в лапы, вырывая куски мяса, повисая, как огромные прищепки. Каждая стрекоза была втрое меньше драконьего крыла, метров 5-7 в длину, но они нападали стаей, и вот уже один из крылатых защитников замка рухнул на землю, извернулся, перекатился через спину, давя вцепившихся инсектоидов и оглушительно ревя. Врезался боком в разрушенную башню, на него посыпались осколки, а он все бил хвостом с кровоточащими ранами, дергал крыльями, пытаясь сбить вгрызшихся тварей. На помощь рванул еще один дракон, начал пастью срывать раньяров, и ему в шею вцепилась стрекоза, вырвала кусок, налетела еще одна и еще, и потекла по белоснежной коже красная кровь. Отрывки выхваченного на бегу, того, что успевала заметить, когда оглядывалась, выглядели кошмаром наяву. Меня замутило, затрясло. «Да они же погибнут!» — крикнула я в отчаянии, упираясь. «Все, кто в замке, погибнут! Стойте, Андрей!» Я вырвала у капитана руку, задыхаясь. «Вы с ними хотите умереть?» — рыкнул он в ответ. «Вернов, бери ее светлость на руки!» «Я хочу им помочь!» — почти завизжала я, брыкаясь в руках второго гвардейца. Он нес меня осторожно, на бегу подхватывая удобнее. Дышал ровно, но виски уже были мокрыми от пота. Позади раздались рев, гул, грохот орудий, крики, и я заплакала от бессилия. «Боги, капитан, дайте мне 2 минуты! Мне нужен огонь и ваш нож! 2 минуты, умоляю!» Капитан не реагировал. «Рядовой! Рядовой!» — отчаявшись, заорала я на ухо Вернову. «Там же ваши товарищи, рудложцы! Дайте мне нож!» Он не реагировал, и я, выгнувшись, дотянулась до кинжала на его поясе, вытянула оружие и полоснула себя по руке. Потекла горячая кровь, а Сокин, бегущий следом, выругался. «Теперь мне просто нужен огонь!» — заорала я почти в истерике, глядя ему в глаза. «Разведите огонь и прикажите рядовому остановиться!» Он замер, словно налетев на стену. «Вернов, остановитесь!» Взгляд капитана был стеклянным, и он рваными движениями из-за недействующей руки снимал с себя китель. Я так удивилась, что даже орать и вырываться перестала. «Командир!» — тревожно спросил Вернов, оглянувшись и тоже останавливаясь. Командир щелкал зажигалкой, поджигая ткань. Она занялась, и он с выражением крайней сосредоточенности на лице стал подбрасывать на нее ветки, лежащие поблизости. По волосам и плечу его текла кровь. Я помотала головой, стряхивая со щек слезы. Неужели у меня получилось внушение? За спиной капитана, за деревьями на лугу, драконы защищали раненого сородича от раньяров, а из разнесенных дверей Вейна свистели пули. «Прикажите рядовому меня отпустить», — попросила я недоверчиво. «Вернов, отпусти», — ровно приказал Осокин, продолжая докладывать ветки, и приученный без раздумий подчиняться старшим гвардеец неохотно поставил меня на землю. «Помогите ему», — попросила я нервно, бегом направляясь к крошечному костру и по пути подхватывая кусок долетевшей сюда замковой кладки размером с кулак. «Нужен большой огонь». Рядовой хмуро и непонимающе взглянул на капитана, на меня, но кивнул, потащил к огню ветки. Осокин методично и немного заторможенно подкладывал их в костер. Дым тек ввысь, и я запоздало сообразила, что нас точно заметят по нему, точно увидят. Внутри кто-то панически орал: «Что ты делаешь?» Но ревел дракон, которого грызли, кричали люди в замке и оглушительно молчали пушки на всех башнях. «Стрекозы сюда летят!» — крикнул рядовой Вернов. Я развернулась. Со стен Вейна снимались раньяры с десяток, один за другим, и направлялись к нам. «Заметили! Заметили!» «Сейчас!» — забормотала я лихорадочно, засовывая руку в пламя. «Сейчас! Отзови стихии от стихии моей!» Полыхнуло, и я протянула вторую, окровавленную ладонь, вылетевшей из костра огнептицы. Она пила, а первые раньяры уже спускались на опушку леса метрах в 15 от нас. Вернов застыл за стволом дуба между мной и замком, целясь во всадников из короткого автомата. А Осокин все так же продолжал подкладывать ветки. Уже шагнули под кроны деревьев первые намеряне, настороженно издали глядя на меня. «Белые волосы! Жена колдун Дармоншир?» — громко спросил один из них, со страхом переводя взгляд с моего лица на полыхающего огромного сокола, который сидел на локте и опускал голову в ладони, чтобы сделать последний глоток. Застрекотал автомат Вернова, повалились первые из иномирян, упал и спрашивающий, и огнедух, окунув клюв в кровь, поднял голову, а я, склонившись, мазнула ладонью по лежащему у моих ног осколку и крикнула, не имея времени придумывать имя. «Нарекаю тебя первым! Привязываю тебя к этому камню! Убей их! Убей!» Первый метнулся вперед, и я зажмурилась, потому что полыхнуло. Истошно, мучительно заорали люди. Раздался сухой треск, завоняло паленым мясом, понесло вонью муравьиной кислоты. Отвернулась и снова под автоматные очереди проговорила, держа руку в костре. «Отзовись, стихия от стихии моей!» К лесу бежали иномиряне с оружием, неслись раньяры. Энтери с сородичами поменяли тактику. Молниями рушились на них с небес, выхватывали инсектоидов одного за другим и уносили с ними на недосягаемую для стрекоз высоту. Оттуда летели ошметки хитина, обезглавленные туловища, люди, визжащие от ужаса или уже мертвые. Раздался грохот гранатомета, и еще один из драконов с искалеченным, разорванным крылом, со страшной раной на боку, упал на землю. Я, окровавленная, с разрезами на ладонях, на локтях, на плечах, одного за другим вызывала огни духов и привязывала их к камню, уже бурому и мокрому. Второй, третий, четвертый, ввысь, мои птахи! Резала себя, чтобы не терять время, пока пил один, я звала из огня второго и не чувствовала боли от ужаса, от запаха гари, вызывающего слезы, от тошнотворного вида обгорелых трупов на опушке, вони муравьиной кислоты и десятков летящих ко мне стрекоз. Деревья впереди полыхали, дымился и лук от прикосновений моих огнептиц. Я отправляла их помогать раненым драконам с наказом не прикасаться к самим ящерам. Я одну за другой посылала их в небеса. Я приказывала им лететь в замок и, не трогая тех, кто защищается, убивать нападающих. Я кричала, срывая голос, движением рук бросая их в бой, заклиная спасти нас всех, и огненные крылья мелькали у меня в глазах калейдоскопом, и я не видела, не слышала ничего вокруг. «Моя госпожа, хватит, хватит!» Из рук у меня выбили нож, и, вернув, закрываясь рукой от взлетевшей с моего плеча огнептицы, оттащил меня от костра и прямо перед носом Асокина с остервенением стал затаптывать огонь. «Нет!» — просипела я, дергаясь обратно к покрытому моей кровью камню. «Нельзя! Нельзя! Не гасите костер! Духам нужно будет вернуться в него! Нужно, чтобы он горел всегда!» «Да как же вас остановить-то было?» — крикнул мне рядовой, отпрыгивая в сторону и ладонями принимаясь тушить занявшиеся брюки. — Все уже, все! Кричу вам! Прошу, вы же истечете кровью! Я посмотрела на свои руки, покрытые порезами, запекшейся и свежей кровью, на пальцы, с которых капали темные капли, и меня повело. Я осела прямо у бурого куска замковой кладки, к которому привязывала огнептиц, и, опираясь о землю липкими горячими ладонями, с усилием подняла голову. Было тихо. Надо мной, в небе, под темными тучами, как листья по осени, кружили больше 20 пламенных духов. Я в своем лихорадочном состоянии вызвала их почти в 2 раза больше, чем ночью на фортах. По горящему лугу, перепрыгивая через полосы тлеющей травы, огибая трупы инсектоидов и врагов, ко мне бежал Энтери. К раненым драконам спускались их сородичи. А капитан Асокин продолжал подкладывать в костер ветки. «Остановитесь!» — прошептала я. «Очнитесь!» Он замер, приходя в себя, закрутил в изумлении головой. «Ваша светлость!» — капитан посмотрел на меня с такой смесью недоверия, страха, упрека и гнева, что мне стало безумно стыдно. Руки вдруг отказали, стало холодно-холодно, и я упала щекой на землю, больно ударившись грудью о бурый камень. Сил хватило прижать его к себе и перевернуться на спину, к огнедухам. «Возвращайтесь в огонь!» Я не слышала себя, в висках стучала, голова кружилась все сильнее. «Я позову вас еще! Возвращайтесь в огонь!» В глазах расплывалось, но я продолжала оставаться в сознании. Мои огнептицы одна за другой опускались в огромный костер. Энтери, добежавший до нас, сам раненый, с кровоточащим вырванным куском щеки, с багровыми дикими глазами, останавливал мне кровь и прохладным потоком вливал в меня виту. Я первый раз в жизни рассмотрела ее, белесо-радужный поток, струящийся от его ладоней. — Теперь я понимаю, что ты истинная сестра владычицы, Марина, — сказал он гулко. Но я не могла ответить и понять, что он имеет в виду. Я, глядя в серое небо, видела, как под тучами, мягкими, упругими волнами катится от моря на лес ветер, редкими волнами, перламутровыми, сияющими. И в такт толчкам этих воздушных волн, болезненным сознанием своим, я отчетливо слышала хриплый шепот: «Марина! Марина!» Он был похож на выдохи спящего, на дуновение ветра, на медленный шершавый прибой. Надо мной медленно удлинялись ветви деревьев, превращаясь в тысячи зеленых змей. Плескал шепотом бесконечный воздушный океан, а я улыбалась голосу люка, прошивающему меня насквозь, скалилась безумно, прижимая к себе горячий камень и ощущая, как затягивает рассудок лихорадочная пелена. Меня затрясло. На запястье налился холодом брачный браслет. Утешающе потекла по телу мятная дрема, и я закрыла глаза. Муж мой лежал животом на груди драгоценных камней, насыпанной на гигантском четырехугольном куске хрусталя. Он поднял голову, посмотрел на меня. Белым засияли глаза, дрогнули губы. «Марина!» Ветер окутал меня выдохом и отступил, рассеяв и люка, и его ложе, и все вокруг. Я продолжала шептать что-то умоляющее, слезливое, приоткрыла глаза и тут же закрыла. В глаза ударил свет. Мне было жарко. Болели руки и ноги, меня била дрожь. Отрывки разговора рядом ощущались, как дробь града по жестяной крыше. «У нее бред, тяжелая кровопотеря, господин Леймин. Со вчерашнего дня температура, несмотря на усилия виталистов. Тем не менее, я настаиваю, что ее светлость нужно эвакуировать. Мы вызовем реанимобиль из Виндерса». Как же жарко! Я выпадала из реальности и возвращалась после мгновений слепоты и глухоты. «Господин Леймин, пока еще я главврач этого лазарета. И я вам говорю как врач, перевозить Марину Михайловну опасно и для нее, и для детей. Нападение может произойти в любой момент. Я умру сейчас, так жарко. Обморочная муть была рядом, близко, во мне. Здесь она реабилитируется при поддержке драконов-виталистов. Они удерживают ее. В Виндерсе есть драконы-виталисты. А кто защитит ее, если снова атакуют иномиряне? Она не сможет больше вызвать огненных птиц». Я попыталась заговорить, не вышло. В голове было гулко, мутно, сонно. «Марина», — голос Энтери прогнал хмарь, — «спать». Прикосновение рук, прохлада по телу, волна спокойствия и неги, тяжелая дрема. Я, пробиваясь через нее, зашептала, еле двигая губами. «Дети живы», — сказал дракон, и я замерла от облегчения. Губы пересохли, под веками от жара плясали темные пятна, и я никак не могла открыть глаза. «Камень! Принесите камень!» «Бредит!» — тяжело проговорил доктор Кастер. «Нет!» — прохрипела я. «Я не брежу!» От усилия застучало сердце, и я остановилась, хватая ртом воздух. «Тогда что за камень, ваша светлость?» — недоуменно и почтительно переспросил Леймин. «Энтери знает!» — шептала я. Руки дрожали, снова начало знобить. «Энтери, я сжимала камень с моей кровью. Где он?» «Остался рядом с костром, Марина», — гулко объяснил дракон. «Принесите. На одной из башен нужен огонь. Много огня», — заторопилась я, чувствуя, что сейчас снова провалюсь в обморок. «А затем принесите туда камень и много, много масла. Покормить огнедухов, привязанных к камню. Защитят». «Сделаем, моя госпожа!» — с явным облегчением проговорил Леймин. «Сейчас и сделаем!» Замутило, и я застонала. Легкие горели. «Воздух!» — язык отказывался ворочаться. «Не могу дышать! Откройте окно!» Шаги, звук распахиваемых створок, прохладный поток, ласково огладивший меня, лизнувший мокрые волосы на затылке, мой глубокий вдох, выдох люка. «Марина!» «Где ты? Где ты, Люк?» В груди заболело, и я словно со стороны услышала свой всхлип, стон, вой. Ладонь Энтери вжалась в мою грудину. «Не надо кричать, сестра!» «Холодно!» «Хорошо!» «Все померкло!» Я открыла глаза. Стояла ночь. Тело казалось легким. В углу спала молоденькая санитарка. Из зеркала над раковиной струился серебристый туман. Створка открытого окна едва заметно шевелилась. «Марина!» — шепнул ветер. Я зажмурилась, смаргивая слезы. Снова посмотрела в окно, залитое сиянием голубоватой луны. Начала кружиться голова, по телу растекся жар. Надо было разбудить санитарку, но я молчала. Я хотела еще раз услышать его. Выдох ветра. «Марина!» «Бред, бред!» — прошептала я, улыбаясь и отворачивая голову от окна. Волосы прилипли ко лбу, к щекам. Начало лихорадить, верный признак высокой температуры. Серебристый туман, истекающий из зеркала, принял форму двух огромных змей. Они были очень похожи на воздушных духов, виденных мною на серебряном балу у Луциуса Инландера, но раз в 20 больше тех малышей. Я заморгала, пытаясь прийти в себя. Хвостатые видения не пропадали. Наоборот, бормоча что-то, направились ко мне, поднимая головы выше койки и ругаясь, как старушки. «Старая уж зарисковать! Развеяться можем с...» Сердито потрясала одна огромной башкой. «А ветерками ты рисковать не боишься?» Фыркнула в ее сторону вторая. «Огненные-с, все дурные-с, сожжет себя тоскою-с, вон сполыхает как-с». Этот мой бред оказался очень ворчливым и потешным. Я растянула губы и начала тонко хрипло смеяться. Санитарка распахнула глаза и ойкнула, и одна из змей неуловимой туманной полосой оказалась перед ней и зашипела. «Спи-с до утра-с!» Девушка откинулась затылком на стену и заснула. Спины моей коснулся воздух из окна. «Марина!» Смех мой перешел в плач. «Ну-с, ну-с!» — добродушно зашипела ближняя змея. «Что тут у нас? Чрезвычайная чувствительность к тонким атмосферам-с, разбитое сердце. А вот и вы-с, мои хорошие-с, сладкие змеятки-с мои!» Она, сюсюкая престарелой бабушкой, положила голову мне на живот, как ужи в парке незадолго до нападения. Я приподнялась на локтях и сквозь головокружение увидела, как она улыбается. Реально, змеина улыбается. Почему-то именно это воркование заставило подумать, что это никакой не бред. «Вы кто?» — спросила я, всхлипывая, и сама поразилась, как трезво и несонно прозвучал мой голос. Да и мне больше не было жарко. «Снимся мы тебе, с...» — ехидно ответила вторая змея, подползая ближе. Подцепила пастью мое правое запястье, прокусила, начала слизывать кровь. Я заторможенно следила за этим и, не думая возмущаться, боли не было. Или мне и так было слишком больно? «Много-с не берис, сгоришь!» — прошипела первая нервно. «Знаю!» — отмахнулась та. «Морковь съешь!» — сказала она мне строго, тоном напомнив доктора Лео. «Яблоки-с и спи больше!» Она огляделась и погрозила мне хвостом. «А где огонь-с? Что такое-с? Красная и без огня рядом-с? Что делать? Сейчас тебе и ветеркам-с виты добавим-с. Двое их-с. Не бывало такого-с. Правду-с говорят, что с красные все преумножаются-с». Змея обвелась вокруг меня бесконечными кольцами и разлилась голубоватым сиянием, поднимая над койкой. И словно пухом стали мышцы, и выдернули из сердца боль, и слезы высохли, остановившись. «Ну-с, вот и хорошо-с. — шептала первая, не отнимая головы от моего живота. «Айс, какие светеркис! Истинные крепкис!» Перед глазами у меня темнело, мерцало, и я уже не разбирала, где явь, где сон. «Марина!» Я, забыв про змей, выдохнула, рванувшись из своего тела, потекла, расправляя крылья над замком, за зовом ветра, рухнула вниз, вжалась в люка, обхватила его руками и ногами, чувствуя, как впиваются в бок тысячи драгоценных камней, и заснула, как на лучшем ложе в мире. И проснулась одна на койке в своей палате. За окном сияло высокое солнце, дверь была приоткрыта, из-за нее раздавались голоса. Колотилось сердце, дыхание было частым, нервным. Счастье уходило, заполняясь темной пустотой. И в этой пустоте полуденный ветер из открытого окна звал меня к себе. «Где ты?» — зашептала я умоляюще, лихорадочно, кривя рот в попытке сдержать слезы и чувствуя накатывающий приступ удушья. Слишком явным во сне было ощущение крепкого тела Люка рядом, его тепла, его дыхания, его запаха. «Что ты мучаешь меня?» Грудь уже сдавливала и в глазах темнело. «Я не могу больше! Не могу! Не могу! Боги, как мне тебя не хватает!» «Марина!» Я перестала дышать. В голове что-то сместилось, полыхнуло белым сиянием. Пропали мысли. Я потянулась навстречу своему имени, теперь уже наяву, и улыбнулась. «Веди меня, ветер, веди туда, где нет боли!» Я лежала, но я словно стояла. Я видела белые стены палаты, но передо мной у ног моих расстилалась пропасть, и в пропасти этой кипела тьма, тьма моего безумия. Я чувствовала ее дыхание на своем лице и сама полной грудью дышала ею, ощущала, как уверенно касается она моего разума, стирая реальность, насылая утешающие видения, как шепотом ввинчивается в мои уши, как воспоминаниями и чувством вины пластует мне сердце. Во тьме этой мелькали крылья огнептиц и скорченные тела сожженных мною людей. Я знала, что они враги, что дрогни я, и меня, и обитателей замка ждала бы участь хуже смерти. Но это не спасало. Они смотрели на меня пустыми глазницами, кричали обугленными ртами. «Убийца!» А я вспоминала выгоревший листолет, который подарила Люку, ожоги на его коже, и кивала, не видя ничего перед собой. «Да, убийца! Да, убийца!» «Марина!» Кто-то осторожно взял меня за запястье, и я недоуменно посмотрела на свою руку. А потом реальность поднялась вокруг меня фрагментами, цветами, темной рамой раскрытого окна и прохладным подоконником под ногами, белой занавеской, скользнувшей по плечу, мокрой от пота розовой сорочкой, синим небом, зеленым лугом внизу. На нем замерли раненые, санитарки, кто-то из моих гвардейцев. Они все молча, со страхом смотрели на меня. Я стояла в окне, а Энтери держал меня за запястье. В дверях палаты застыли доктор Кастер и Мак Тиверс, тоже молча, напряженно, и меня затрясло. Я отшатнулась, я почти упала дракону в руки, я оторвалась от него и, шатаясь от слабости, поковыляла к раковине ополоснуть лицо. Вряд ли я бы разбилась, шагнув со второго этажа, но я бы могла потерять детей. В зеркале отразились мой больной взгляд, мокрое лицо. Я вспомнила двух туманных змей, пришедших в палату ночью, замотала головой, посмотрела на руку. Следов укусов не было, чего и следовало ожидать. Коллеги продолжали молчать. «Какое сегодня число?» — прошептала я, глядя в зеркало. «16 апреля», — ответил кто-то. «Двое суток прошло». «И 8 со дня смерти Люка». «Не оставляйте меня одну», — сипло попросила я, повернувшись. «Я схожу с ума. Я вижу и слышу то, чего не существует. Со мной говорили, меня чем-то кололи, Энтери опять качал мне Виту, а я лежала на койке, глядя в потолок. Снова накатывала дрема, но я не могла спать. Не хотела. Ветер продолжал шептать мое имя. Я бы никогда не решилась коснуться сигнальной нити, не ощути, что рассудок мой висит на волоске. Но я должна была жить и оставаться в здравом уме ради детей. А для этого я должна была понять, почему слышу ветер. Я обязана была убедиться, что Люк погиб, увидеть его тело, принять, понять, сжиться с этим. Иначе я сожгу себя. Ты ведь не веришь, что он мертв. Ты с самого начала не верила. Никто не верит в смерть, — пробормотала я, и вокруг меня обеспокоенно зашуршали. Я не смотрела на окружающих. Сколько я видела таких же, как я, которые не могли принять реальность. Но ты ведь чувствуешь его, слышишь его. Я всегда бредила, когда была ослаблена, — бормотала я. Когда болела, всегда бывали видения при истощении, температуре. У нас всех они бывают. И иногда они сбываются. Это просто бред, бред. Ты хочешь верить, вопреки здравому смыслу. Вопреки всему, признала я упрямо и яростно. Тьма безумия снова колыхнулась во мне, и я, зажмурившись, дернула сигнальную нить Мартина. «Он поможет мне. Он придет. Мертвого или живого, он найдет Люка».